Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. Пусть мой крик разносит эхо квас, закамский высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой. Освежает и бодрит квас закамский, это хит.